прошлый раз Джек полностью разгромил героев и сделал это легко и естественно. Он даже мог убить их, но пощадил, пояснив это тем, что они звенья одной очень заинтересовавшей его истории и что герои еще не исполнили свое предназначение. Тогда мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы продемонстрировать свое доминирование и победить защитников. Но теперь мне не нужно прикладывать особые усилия, чтобы выглядеть сильнее и могущественнее их. Я не только физически стал крепче и быстрее, но и обучился магии, а также получил силу проклятого идола Кушу, так что разрыв между нами теперь значительный. К тому же сейчас за моей спиной стоит дюжина убийц Руки, а также Леди Меченая и Белый Кролик со своей вооруженной группой. Мэтт и Дэн не должны прекрасно осознавать, что сегодня им не выиграть и что, если Джек снова не проявит милосердие, они могут даже погибнуть. Тем не менее, будучи героями, они поступили так, как должны были. И все же их выход не был самоубийственным, у них еще была надежда. Я знаю, о чем они думали в этот момент. Нужно тянуть время. Им двоим ни за что не одолеть Джека, они это понимали, а потому ждали подкрепления интеллектуала, который находился сейчас в пути. Ребята, я не могу быть в двух местах одновременно. Кто вас вообще просил сегодня здесь появляться? Черт, как же все сложно. Вы изволили наконец показать себя? Спросил я, намеренно давая понять, что знал об их присутствии. В этот раз я вижу в ваших глазах отблески уважения, хоть они и скрыты за пеленой злости и бессилия. С нашей последней встречи вы двое выросли и теперь лучше понимаете, как устроен мир. Железный человек наконец не выдержал боли и свалился плашмя на землю. Он еле держался в сознании, шрапнель все приближалась к сердцу. Мердок и Рент, видя в каком состоянии находится Старк, не на шутку всполошились. Времени оставалось все меньше. Даже понимая, что шансов на спасение нет, вы вышли и встали на защиту этого самовлюбленного человека, сказал я героям. Право, это достойный похвалы поступок. Амитабха, мы не можем позволить его жизни угаснуть. Его сердце стучит все медленнее, взволнованно проговорил Сорвиголова, послушав сердцебиение Тони. Нужно действовать. Я прошелся по ним холодным взглядом и ударил посохом по бетонной поверхности, вызвав волну нарастающего мрака. Леди Меченая сразу же поняла, что я хотел этим сказать, и приказала всем убийцам Руки немедленно скрыться. Белый Кролик тоже скомандовала своим людям, и все они исчезли в непроглядной мгле. Ваши судьбы переплетены, и будущее, что ждет вас, очень интересно. У меня нет желания убивать вас, но и вмешиваться в естественное течение истории я не намерен. Выживет ваш друг или нет, зависит от того, насколько благосклонна к нему судьба и насколько он ценен для рокового будущего. Да, хорошо сказал, теперь осталось лишь окутать себя темным туманом и пафосно исчезнуть. Я, конечно, мог бы еще больше накалить атмосферу и уйти гораздо более красиво, но времени нет. Старк уже одной ногой в могиле, и если судьба не придет к нему в ближайшую пару минут, все действительно может закончиться плачевно. Смерть железного человека в мои планы совсем не входит, да и время действия навыка, дающего мне силу идола Кушу, уже почти истратилось. Хорошо, что его хоть можно приостановить, когда не нужно пользоваться магией, а не то время бы уже давно вышло. Так, Джек ушел, а значит, пора появиться интеллектуалу. Благодаря непроглядной мгле, которая все еще скрывала окружение, я взлетел, обогнул героев, отлетел на приличное расстояние и, сменив облачение, полетел обратно к ним, чтобы не вызвать лишних подозрений у Сорвиголовы, которому нисколько не мешало туманное облако. Прежде чем уйти, я скрыл себя магией, а уже после сделал большой крюк в небе, преодолев пару километров. К счастью, все вроде бы прошло удачно, и когда я в образе интеллектуала прилетел на место, никто не задался вопросом, почему я явился только после того, как ушел Джек. Все были охвачены беспокойством о судьбе Тони. Железный кулак, нагнувшись к тяжелобольному, уже вовсю пытался отодвинуть шрапнель при помощи ЦИ, параллельно наполняя тело Тони жизненной энергией. Старк уже открыл броню, чтобы целебные руки Дэнни лучше взаимодействовали с его телом. Благодаря защитнику Кунлуня жизнь героя-миллиардера на время была вне опасности, но это не отменяло того факта, что состояние Тони ужасное и что вряд ли после пережитого он сумеет оправиться. Боюсь, что если я не вмешаюсь, он навсегда останется инвалидом, прикованным к постели. Шрапнель подобралась к его сердцу слишком близко. «Тони, угораздило же тебя влипнуть!» — воскликнул я, прояснив ситуацию. «И вообще, как тебя сюда занесло, негодовал я для приличия, и вы тоже хороши, обратился я к двух героям, склонившимся над Тони, разве я не просил не преследовать Кингпина, видите, к чему все привело, Амитабха, благодетель Рид, боюсь, сейчас не время для таких разговоров, необходимо как можно скорее доставить нашего друга в больницу, проговорил Рент, чем ему могут помочь в больнице, его состояние слишком тяжелое, чтобы врачи смогли поставить его на ноги, озвучил я жестокую правду. Мэтт и Дэн не заволновались пуще прежнего, хотя и старались внешне беспокойство никак не проявлять. Они понимали, что для героя нет ничего хуже, чем оказаться прикованным к постели, ловить на себе жалостливые взгляды и не иметь возможности геройствовать на поле боя. «Не волнуйтесь», — сказал я, положив руку на плечо Рэнда, все еще старательно хлопотавшего над грудью Старка. «Дальше я сам». Дэн не встал, уступая мне место. «Ну что ж, Тони, будем тебя спасать», — сказал я, опустившись перед Старком на корточки. Затем ободрительно улыбнулся, подхватил его на руки и понес, прямо как принцессу, в ангар. «Ха-ха, куда ты меня несешь?» «Тяжело дыша», — спросил Старк, — «в душевую комнату. Думаю, внутри мы ее непременно разыщем. Так как здесь все еще присутствовали Кингпин и его люди, я не мог вылечить Тони у всех на виду, потому искал уединенное место». «Погоди, зачем душевая? Я натурал». Чуть не завопил плейбой из последних сил. «Это дело наживное», усмехнулся я. «Да, шучу, расслабь булки. Мы идем туда, чтобы убрать эту чертову шрапнель, угрожающую твоему сердцу, а заодно залатать дырень на груди. Что ты несешь? Если бы это было так просто, я бы уже давно сделал это. Для меня это просто. Вот что бы ты делал, если бы меня здесь не было и я не был бы таким хорошим малым, Тони, в будущем постарайся быть более сдержанным и осторожным. Никогда не знаешь, на какого врага наткнешься. Я, конечно, понимаю, что являюсь виновником опасности, в котором оказался железный человек, но я ведь не виноват, что он вознамерился мне угрожать, когда я был в облике Джека Истини. Тем не менее я не отказываюсь взять на себя ответственность за его жизнь, точнее, за возвращение его к полноценной жизни. Да, Тони сегодня настрадался, однако его ждет заслуженная компенсация за мучения, и я думаю, что он останется даже благодарен Джеку за то, что тот так с ним поступил. Ведь я собираюсь избавить Старка от его самой большой проблемы, шрапнели, угрожающей его сердцу. В душевой комнате ванны не оказалось, поэтому я извлек ее из инвентаря и наполнил водой. Наш герой отправился прямиком в прозрачную жидкость, которая быстро обрела зеленоватый оттенок. «Что-то мне не нравится этот цвет. Что это такое?» «То, что тебя вылечит. Расслабься, через полчаса будешь как огурчик». Старк посмотрел на меня усталым, полным недоверия взглядом, но ничего не сказал. Он был слишком слаб, каждое слово давалось ему с большим трудом, поэтому он смиренно принял ситуацию, расслабился и, закрыв глаза, погрузился в обволакивающую приятным теплом воду. Что ж, сегодня отличительная черта железного человека, а именно миниатюрный ядерный реактор на груди, что не подпускал опасную шрапнель к его сердцу, исчезнет. Отныне Тони Старк станет жить, как самый обычный человек, и, сдается мне, непременно будет этому рад. Думаю, он точно будет мне благодарен за то, что я не только спас его жизнь, а даже вылечил от старого недуга. Эгоистично ли это, учитывая, что я сам стал причиной его нынешнего состояния? Конечно, эгоистично. Но, учитывая, что у меня не было возможности поступить иначе, свой поступок расцениваю как взаимовыгодную сделку, которую я заключил с Тони без его ведома. Глава 298. Пустой ангар. Минут 10 спустя вода начала яростно пузыриться и бурлить. Точно под ванной разгорался обжигающий адский костер, но, несмотря на видимое кипение, температура зеленой жидкости с начала процедуры нисколько не изменилась, просто так работал эликсир из ямы Лазаря. И стоит признать, что в этот раз эликсиру попался довольно трудный пациент, в отличие от других, кому также посчастливилось искупаться в целебной водичке, у Тони имеется весьма специфическая особенность – металлический цилиндр в груди с миниатюрным реактором, ну и, собственно, шрапнель, от которой этот реактор защищает находящееся в постоянной опасности сердце. К счастью, эликсир Лазаря обладает поистине волшебными свойствами. Он приводит тело к его гармонично идеальному состоянию, излечивая даже самые застарелые раны. А в идеально здоровом теле не место для инородных предметов, а потому лекарство должно как-то от них больного избавить. И вот, словно подтверждая мою мысль, реактор в груди Старка зашевелился, цилиндр на глазах отошел от соединительных тканей и тут же вытолкнулся наружу, как пробка из бутылки. На месте реактора в груди Тони теперь зияла дыра с размером в кулак. Следом за реактором, словно под воздействием избыточного давления, вылетела и шрапнель. Избавившись от последнего препятствия, эликсир принялся спешно латал Тони грудь. И уже через пару минут дыра была затянута так, что ни у кого даже мысли бы не возникло, что когда-то этот человек ходил с огромным отверстием в грудной клетке. Что за черт? Хватался миллиардер то за сердце, то за грудь. Как ты это сделал? У меня есть чудесное лекарство, ответил я, хитро улыбаясь. Поразительно, не переставал Тони удивляться происходящему. Так ты, значит, у нас еще и доктор, заключил он и поднял со дна ванны миниатюрный реактор. Потом выловил и шрапнель. Покрутив недолго в руках свою погибель и свое спасение, он вдруг спросил меня с совершенно серьезным видом на лице: «Если ты был способен на такое, почему сразу меня не вылечил? Ты не просил меня об этом, так я и не знал ничего». «Нет, ну нормально, мог бы и спасибо сказать, я ж его все-таки от ноши избавил». «Спасибо, Алекс», — сказал вдруг Старк, точно мысли мои прочитал. «Я тебе благодарен». «Да уж, не часто услышишь от железного человека слова благодарности, к тому же произнесенные с такой серьезностью». Сейчас Тони действительно счастлив. Он хоть и контролирует свои эмоции, скрыть от меня переполнявшую его радость не может. Неважно, насколько Старк свыкся с мыслью о том, что ему до конца своих дней придется ходить с реактором в груди, сейчас он поистине ликует, потому что одержал победу, пусть и благодаря другу, но все же, над своим самым страшным смертельным врагом, шрапнелью в груди. «Ни за что, старина», — ответил я. «Смотри-ка, как интересно на тебя лекарство действует. Даже характер сделался более покладистым». «Ага, ты только не говори пока об этом никому. Как только выберусь отсюда, организую вечеринку в свою честь. Там всех и обрадую». «Может, в мою честь? Вечеринка-то, это ведь я тебя спас». «Ну, тебе я тоже приглашение вышлю», — блаженно улыбнулся миллиардер и тут же торопливо добавил. «Но быть центром внимания не дам. Что ж, это лучше, чем ничего. Послушай, Тони, сегодня тебе сильно повезло. Я вовремя появился и успел тебя спасти, но завтра везение может обойти тебя стороной». «Я никогда не полагался на удачу», — отрезал Старк. «Ты вылечил меня, и больше во мне нет слабости, которой до этого момента могли воспользоваться враги. И кем бы ни был тот мудила в красном, я ему непременно верну должок». «Этого я и боялся», — сокрушенно помотал я головой. «Тони, тебе не следует искать Джека. Он слишком опасен. Ты знаешь, кто он?» Приподнялся Старк, хватаясь за края ванны. Лицо его выражало крайнее любопытство. «Доложись ты. Рано еще вставать», — сделал я замечание больному. Тони кивнул и снова погрузился в воду. «Он называет себя Джеком Истини», — начал я объяснять, — «с кем ему довелось иметь дело. Это существо утверждает, что возник задолго до зарождения нынешней вселенной. И в эту чушь верит», — фыркнул Тони, не сдержавшись. «Что значит до зарождения? Тони, тебе следует расширять кругозор, ибо наша реальность не так фундаментальна и понятна, как кажется на первый взгляд. В глубинах космоса живут сущности, которые способны как уничтожать, так и создавать целые мультивселенные. Ты как ученый, должно быть, считаешь, что Вселенная зародилась в результате большого взрыва. Но кто устроил этот взрыв? Поверь, в мире существуют явления, которые невозможно объяснить привычной тебе наукой. И если ты вдруг столкнешься с ними, тебе придется пересмотреть свое скептическое отношение ко всему антинаучному». «Откуда такая информация?» «Я – наглядный пример того, что невозможно объяснить с чисто научной точки зрения. Скажу больше, мне даже известны некоторые тайны мироздания и секрет зарождения Вселенной. Но, как я уже сказал, объяснить, откуда я это знаю, непросто, по крайней мере, при помощи науки». «Допустим, так ты хочешь сказать, что этот Джек некто, кто способен уничтожать Вселенные?» «Так он говорит», — пожал я плечами, — «мол, слова эти не мои. Я слышал, что в далеком прошлом он участвовал в битве и проиграл, из-за чего лишился силы, большей ее части, и попал на землю. Его враги полагали, что он умер, но Джек выжил и долгие тысячелетия восстанавливал утраченную силу. Я лишь хочу сказать, что это было не маленькое сражение в песочнице, а битва, от которой содрогалась Вселенная. Такого опасного противника лучше избегать, а не искать с ним встречи. Ты сказал, что он лишился большей части силы, зацепился Тони за важный факт. Значит, он не так опасен, как был когда-то, и у меня есть шанс. Ничтожный шанс. К тому же Джек Истини с чудовищной скоростью восстанавливает свое могущество. Я готов посоревноваться с ним в скорости, с вызовом заявил Старк. Он быстрее вернет свою силу или я быстрее разработаю новый костюм. Проигрывать второй раз я не намерен. Ладно, я сказал все, что мог. Дальше думай сам. Кстати, чуть не забыл. На моем лице всплыла злая усмешка, а в руке материализовались трусы. Ты чего это? Это за то, что ты чуть не выдал злодеям тайну моей личности. Ты же не серьезно? Нельзя быть таким мстительным. Надо стараться быть отходчивым. Кто бы говорил, не волнуйся, они не сильно ношеные. Нет, когда мы с Тони вышли из душевой, перед нашими глазами предстала весьма любопытная картина. Склад был совершенно пуст, не осталось ни одного рабочего. Все, видать, с молчаливого одобрения героев разбежались, оставив свое начальство в одиночестве лежать на холодном бетонном полу. Над бессознательным телом Кингпина сидел железный кулак и пытался хоть как-то придать тому силы при помощи энергии ЦИ. Наш миролюбивый монах даже мимо злодея, нуждающегося в помощи, не мог пройти. При правильном подходе ЦИ вполне могла даже снять наложенное мною проклятие, но это требовало неимоверных усилий, а Дэнни, хоть и помогал злодеям иногда, все же предпочитал слишком себя не утруждать и не мучить. Возле Кингпина, кроме Дэнни Рэнда, стояли Мэтт Мердок, Джессика Джонс и Люк Кейдж. Возникает вопрос, откуда здесь Кейдж и Джонс взялись? Нам позвонил железный кулак, принялся объяснять неуязвимый человек, как только мы выразили свое удивление их неожиданному здесь появлению. Он сказал, что Джек Истини вернулся. Люк недовольно скривил лицо, не скрывая своего гнева по отношению к злодею в красной мантии. Он попросил нас прибыть сюда как можно скорее, но мы, похоже, опоздали, проговорила Джессика, и в ее голосе я услышал нотки облегчения. Девушка явно не желала еще раз сражаться с Джеком, но тем не менее не бросила друзей в беде и пришла на помощь. Да, ребят, были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались, так что все хорошо. Провозгласил я радостно. Тони, пока ты нежился в теплой ванне, Таскмастер успел, похоже, сбежать. Что, опять? Раздосадованно воскликнул железный человек и тут же отмахнулся. Ну и черт с ним, невелика потеря. Что нам делать с Кингпином? Спросила Джессика, бросив на Фиска брезгливый взгляд. Ничего, ответил я. Даже если мы сдадим его полиции, это ничего не решит, его отпустят за недостаточностью улик. Эй, а как же этот контрабандный склад? Задал вопрос Кейдж. Здесь полно нелегальных товаров, он прав, здесь куча всего. Наркотики, оружие, драгоценности, антиквариат, древние реликвии. Конечно же, не стоит забывать о самом ценном ресурсе, вибраниуме. Я слышал, что в эту ночь Кингпин должен был отправить последнюю партию этого минерала в ту таинственную организацию, с которой он заключил какую-то сделку. Судя по всему, здесь около 10 килограммов, и если это последняя партия, то сколько всего вибраниума было уже передано. Кажется, Клоди действительно хорошо поработал и снабдил Фиска большим количеством руды из Ваканды. Белый кролик, как вы помните, не так давно украл у Кингпина одну партию, состоявшую из 30 килограммов руды, исходя из этого, можно предположить, что и другие партии товаров в среднем обладали схожим весом, за исключением этой последней. Эх, если бы вся эта ситуация с Кингпином произошла немного раньше, то я наверняка смог бы неплохо так пополнить запасы вибраниума. Нам стоит вызвать полицию, предложил железный кулак, который только что закончил свои манипуляции над Фиском. Король преступности Нью-Йорка выглядел все так же болезненно и изможденно, разве что только дыхание его слегка выровнялось. «Ребята, вы о чем? Склад же пустой», — сказал я с жадной ухмылкой и демонстративно дотронулся кончиком указательного пальца до одного из ящиков. «Здесь ничего нет». Все смотрели на меня недоуменно хлопая ресницами, и только спустя мгновение защитники осознали, что я имел в виду. Даже если приедет полиция и конфискует все это, эти вещи все равно вернутся в руки Кингпина. Пока его империя не пошатнется как следует, он будет обладать огромным авторитетом как в преступных кругах, так и в политике. Его влияние на правоохранительные органы велико, и если мы хотим лишить его этого влияния, необходимо действовать радикально. Сегодня его репутация опустилась на дно, и нет более подходящего момента, чтобы еще сильнее ударить Фиска по его криминальной империи, пояснил я свою позицию. «Эй, а это не похоже на то, что ты собираешься бить лежачего?» Злорадно усмехнулся Люк, который терпеть не мог Фиска и ему подобных, а потому нисколько тому не сочувствовал. Это жестоко. «Я единственный, кто не понимает, о чем идет речь, и мне это очень не нравится», — недовольно выдал Старк. «Я не стал ничего объяснять, размял шею, руки, попрыгал на месте и пустился бежать по ангару. Моя нынешняя скорость все еще была далека от возможностей Флэша, но я уже мог назвать себя маленьким спидстером, потому что мог развивать скорость до 700 км/ч. Я пробежал по всему складу как ураган, прикасаясь пальцами ко всем ящикам и неупакованным товарам. Это не заняло много времени, и тем не менее было бы замечательно, если бы ограничение инвентаря в виде обязательного касания предмета перед перемещением в пространственное хранилище можно было как-то обойти. Ладно, будем довольствоваться тем, что имеем. Ты чего это такой быстрый? У Тони чуть челюсть от увиденного не отвисла. Защитники разделяли с ним его удивление, ибо совсем не ожидали от меня такой прыти. Бегаю по утрам, пожал я плечами, и в следующую секунду загруженный ангар полностью опустел. Я понизил голос и полушепотом, заговорщически проговорил. Как я уже сказал, здесь ничего нет. Алекс, у тебя определенно будет приглашение на вечеринку. Взбудораженно сообщил Старк, который, по всей видимости, остался от представления под глубоким впечатлением. Тогда ты расскажешь мне, как это сделал. Может быть, если передумаешь о центре внимания, поддел я в ответ, широко улыбаясь. Защитники окинули взглядом пустое помещение, хмыкнули, но осуждать не стали. Похоже, никто не возражал против того, что я прикарманил, то есть изъял вещи Кингпина. Мои действия выглядели всего лишь как стремление разрушить империю Уилсона Фиска, ну или хотя бы ослабить. Это, конечно, все так, но главная причина все же кроется глубже, и неопытному глазу она не видна. Это мой внутренний жадный хомяк, который всегда стоит над кнопкой пылесоса и готов в любой момент засосать все ценные, что видит. К счастью, ни Тони, ни защитники не знали, что здесь среди многочисленной контрабанды лежал ящик с 10 кг виброниума. Если бы Старку было это известно, то у меня бы не вышло так просто конфисковать все это добро. Ребята, думаю, нас здесь в целом больше ничего не держит. Пора уходить. Герои согласно закивали. Спокойно уйти нам мешал только Кингпин. Было принято единогласное решение вызвать ему скорую, а я в свою очередь вызвался проследить одним глазком за тем, чтобы несчастное тело было непременно погружено в машину скорой помощи. После защитники с чувством выполненного долга разбрелись по домам. Тони вновь запрыгнул в свою броню. Ему пришлось, конечно, немного повозиться с миниатюрным реактором, который теперь был вне своего привычного места, но миллиардер справился и, отсалютовав на прощание, улетел. Я бросил короткий взгляд на Кингпина, который все еще лежал без сознания, и отправился в помещение, где находился единственный компьютер на весь ангар. Это место я обнаружил при помощи эхолокации, когда впервые появился здесь в образе Джека Истини, и собирался изучить содержимое компьютера, как только выпадет такая возможность. «Ева, взломай систему и выясни, куда были отправлены партии виброниума». Моя цифровая помощница сразу же приступила к делу. Разумеется, никто бы не стал заполнять черную бухгалтерию настоящим наименованием товаров, но искусственный интеллект, проскандировав огромное количество информации, смогла выдать мне нужный результат. За последние 3 месяца в Готэм было отправлено 5 партий руды общим весом 140 кг. В Готэм. Кингпин отправил весь виброниум в Готэм. Глава 299. Смена власти. В ночном клубе на окраине Нью-Йорка Марвилл шла сумасшедшая вечеринка. Все пили, танцевали и веселились. Участники этого закрытого мероприятия при ближайшем рассмотрении совсем не походили на обычных тусовщиков, типичных прожигателей жизни или золотую молодежь. Это были крепкие, суровые мужчины, видавшие на своем веку немало дерьма. По крайней мере, говоря о своей жизни, они предпочитали использовать именно такую терминологию. Лица некоторых из них украшали ужасные шрамы, но веселящихся наемников такие мелочи нисколько не беспокоили. Чего нельзя было сказать об обслуживающих их девушках, которые старались на эти глубокие, уродливые рубцы по возможности не смотреть. «Ха-ха, да чего же это смешно!» — прыснул со смеху мужчина возле стойки, осушив левой рукой очередной стакан виски и злорадно поглядывая на свой телефон. С экрана на него смотрел тощий, лысый человек. Внимательный посетитель мог бы заметить, что левая рука мужчины, хоть и выглядела как настоящая, двигалась все же слегка механизированно, неестественно. «Ах, никогда не думал, что фиск так облажается», — продолжил он усмехаться. «А ведь я говорил ему не лезть, но разве он кого-нибудь слушает? Нет, вот пусть теперь подумает о своих ошибках. Босс, что нам делать теперь? Кому мы будем сбывать вибраниум?» — спросил упитанный, но не толстый мужчина, наливая виски в опустевший стакан. «Как кому? Конечно же, нашему дорогому другу, Джеку», — засмеялся Улисс Скло, вспомнив демона в красной мантии. «Теперь, когда Кингпин превратился в ничто, никто не смеет указывать мне, что делать». Контрабандист из доброты душевной несколько раз предупреждал Фиска не делать из Джека врага, объясняя это тем, что подобное поведение может для Амбала плохо кончиться. Однако его добрые намерения были проигнорированы, и вот, король преступного мира Нью-Йорка Марвел лежит в кровати, как дегидрированный овощ. Интересно, есть ли у него еще одна колба с зеленым лекарством? Думаю, мне стоит хорошенько запастись материалами для нашей следующей встречи. Ха-ха, Аравийская пустыня, священный город Эт-Алтебан. Рас Аль-Гул внимательно слушал доклад своей дочери Талии, и услышанное его сильно удивило. Один из лордов Руки, который прибыл в Нью-Йорк, чтобы объявить Кингпина новым главой клана, был убит, а сам Фиск превратился в бесполезный мешок с костями. Голова демона внимательно следил за своим давним конкурентом и, несмотря на то, что успел разграбить больше половины ресурсов Руки, по-прежнему не смел недооценивать этот старый клан убийц. У Руки все еще оставалось достаточно много секретов и тайных средств, которые могли доставить ему слишком много проблем. Именно поэтому он и не решился сражаться с ними до конца, а ограничился лишь половиной. Разумеется, ему донесли, что лорды хотели выбрать Кингпина новым лидером клана, и Рас был готов к предстоящей битве с королем преступности Нью-Йорка Марвел. Поэтому то, что все закончилось так и не начавшись, стало для головы демона полной неожиданностью. «У нас есть информация о том, кто этот Джек Истини?» — спросил он свою дочь. «Не очень много», — смущенно ответила Талия и рассказала все слухи, которые ходят вокруг этого таинственного существа. То, что Рука отказалась от демона-зверя и выбрала Джека на место своего нового покровителя, правда. Да, все наши информаторы сообщили одни и те же сведения. Значит, новым лидером клана стала Меченая, в это трудно поверить, но если ей помогал этот таинственный Джек, то все обретает смысл. Мы пока не знаем, объявит ли эта темная жрица нам войну, чтобы вернуть ресурсы, или пока повременит с этим, чтобы набраться сил. В любом случае нам стоит быть готовыми. Мы не можем допустить, чтобы наш план был разрушен глупой девчонкой. В клане Рука произошла смена власти. Еще каких-то пару дней назад лорды помыслить не могли, что перемены будут настолько радикальными. После того, как пять пальцев Руки умерли, они взяли на себя временное управление организацией и принялись спешно искать нового лидера для разваливающегося клана. Лорды обладали огромным авторитетом, однако претендовать на должность главы не могли. Новым лидером должен был стать человек с безусловным влиянием, умный и убедительный, способный восстановить порядок, искоренить смуту и вернуть клану былое величие и могущество. Лорды долго искали подходящих кандидатов, затем не менее тщательно выбирали среди них наиболее достойного. Кто-то даже предлагал передать власть в руки Рас Аль-Гула, но это предложение было почти сразу же отклонено. Большинство считало, что главный виновник бед клана именно голова демона. Глава Лиги Теней напал на Руку в самый уязвимый для лишенной лидеров организации период и наглым образом присвоил себе немалую часть финансовых, и технических, и людских ресурсов клана. Поэтому лорды выбирали нового главу с оглядкой на то, что тот поведет их войной на Рас Аль-Гула и вернет все, что голова демона успел у клана отобрать. И когда после долгих всесторонних обсуждений и взвешенных оценок лордами было принято решение выбрать лидером Руки Кингпина, произошло немыслимое. Лорда Хироши, который отправился к Фиску, чтобы объявить тому о решении клана, убили, а все его подчиненные перешли на сторону той, кто совершил это жестокое убийство, леди Меченой. Маки Мацумата объявила, что Руки больше нет, что теперь клан именуется Тени, что все должны подчиняться темной жрице, ей, Маки Мацумата. Это было решительное, категоричное заявление. Оно не требовало обсуждения или рассмотрения, дело оставалось за малым. Либо принять Мацумото как нового главу клана и покориться ее воле, либо умереть. Не все лорды такое заявление приняли с энтузиазмом. Их мнения разделились. Одна половина посчитала подобное поведение неприемлемым, леди Меченую, недостойной быть лидером, а приход к трону путем насильственного захвата власти, даже губительным для клана. Особенно не могли они принять то, что теперь следовало поклоняться некому Джеку из тени, а не демону-зверю, которому и они, и их предки служили веками. Однако другая половина лордов, наоборот, увидела в действиях Мацумото так необходимую в данный момент организации крепкую хватку и решимость. Ее речь о планируемых переменах показалась им убедительной, а Джек из тени, которого она назвала покровителем своим и покровителем каждого верноподданного клана Тень, представился их разуму существом действительно могущественным и влиятельным. К тому же они не могли не признать изменения, произошедшие в самой девушке и в четверке ее подчиненных. Сила, которой теперь они обладали, и уверенность, с которой действовали, были в некотором роде красноречивее и убедительнее слов. Лорды покорились. Несогласные были немедленно устранены. Путь к власти расчищен. Леди Меченая получила абсолютную власть. Оставшиеся лорды и члены тени теперь безоговорочно считали, что против высшего существа, наделившего девушку огромной силой и сумевшего привести ее к власти, существа, изменившего до основания вековой уклад клана и побудившего поклоняться себе без единого слова, они бессильны. Единственный, кто может выступить против Джека, сам демон-зверь. Некоторые украдкой надеялись, что зверь не заставит себя долго ждать, не спустит с рук такую дерзость, но время шло, а демон так ничего и не предпринимал. Надежда в сердцах тех немногих, кто еще верил в зверя, постепенно гасла, пока не померкла полностью и не превратилась в безропотную покорность новому покровителю, Джеку Истине. В адской кухне, невзрачном и довольно убогом районе Нью-Йорка Марвилл, все же было одно яркое пятно, это небоскреб с многоярусными пагодами, похожий на японский храм, высота которого нисколько не уступала Empire State Building. Это высотное здание именовалось в узких кругах как «Земля теней» и являлось одним из старинных крепостей, где базировалась рука. Внутри башня была значительно больше, чем казалось снаружи, потому что имела подземные этажи, не уступающие в количестве ярусов видимой верхней части. В эту ночь сюда стекались члены клана со всего мира. Леди Меченая созвала собрание, которая требовала присутствия самых элитных воинов тени. Сегодня Маки Мацумото должна была окончательно утвердить свою власть как верховная жрица и начать новую главу в истории клана. Пока гости пребывали, девушка в самом нижнем ярусе башни готовилась к предстоящему собранию. Инструктировал ее по части проведения заседания молодой человек, который на первый взгляд никак ни с рукой, ни с тенью связан не был. И если бы подчиненные вдруг увидели, как какой-то незнакомый человек указывает их темной жрице, как себя вести и как поступать, они бы просто не поверили своим глазам, ведь в их сознании леди Меченая уже закрепилась властным лидером, не терпящим нравоучений. Так или иначе, сейчас воительница слушала льющиеся с уст молодого человека нравоучения с неподдельным вниманием, задавала уточняющие вопросы, пытаясь понять, что именно от нее требуется, и готовилась исполнить это самое требуемое настолько безукоризненно, насколько возможно. Ей не очень нравились некоторые его причуды, но это было то немногое, с чем девушке приходилось мириться, ведь этот никому не знакомый в клане молодой человек и был истинным главой клана Тень. Затем появляюсь я в образе Джека Истине. Все ошеломлены величием, харизмой и... Это обязательно, несколько устало проговорила Маки. Эй, нам необходимо добиться лучшего эффекта. Нужно больше пафоса, больше страха, больше силы. Я вообще-то целый сценарий написал, ты его читала? Нет, честно призналась девушка и, по всей видимости, нисколько не раскаивалась в этом. Буду импровизировать, как всегда. Как с тобой все сложно, вздохнул я, уже в который раз пытаясь убедить Мацумото, чтобы она следовала ранее оговоренному сценарию. Ладно, последний штрих, новый костюм. Я протянул Меченой красное ожерелье. То, что Маки, вампир, еще не говорит о том, что она в полной безопасности. Ее положение все еще неустойчивое. Не захочет ли кто-нибудь сместить ее с трона спустя какое-то время? Джек из тени не может постоянно за ней приглядывать, и девушке в большинстве случаев придется рассчитывать только на себя. Поэтому, чтобы обезопасить ее, я решил снабдить ее ожерельем из виброниума. «Что это?» — спросила Мацумото, бросив на украшение скептический взгляд. Она явно не была любительницей блестящих побрякушек. Я немедленно объяснил Маке все функции данного устройства и наказал, несмотря на всю прелесть брони, слишком сильно на нее не полагаться. Я беспокоился, что кто-то сможет признать данный костюм и задаться вопросом, откуда у предводительницы наемных убийц взялась броня, похожая на ту, что использует интеллектуал и его друзья. Вот еще один подарок в честь новой должности, темная жрица, вручил я Маке сердцевидную траву. Воительница не признала растение и уставилась на меня в совершенном недоумении. Кажется, она не совсем поняла, это просто красивый цветок или за этим скрывается что-то еще. Мне в очередной раз пришлось пуститься в объяснение. Будучи вампиром, Маке обладала большой силой, но усиление от сердцевидной травы тоже лишним не будет. Она темная жрица Джека Истини, и он должен наделять ее силой, соответствующей ее положению. Также я отдал в распоряжение девушке сотню склянок с эликсиром ямы Лазаря, чтобы в случае необходимости она воспользовалась ими и еще больше повысила свой авторитет в клане. Мацумата приняла все дары без лишней скромности и спросила, почему ты не обратил всех в вампиров. В таком случае ты мог бы быть уверен, что тебя никто не предаст. Но вместо этого, ты и мне запретил этим заниматься, разрешил обращать только тех, кто заслуживает доверия, и тех, кто когда-нибудь в будущем своим старанием внесет большой вклад в организацию, станет привилегированным и тем самым заслужит награду в виде силы вампира. Только я не понимаю, зачем нам беспокоиться о доверии, если, став вампиром, человек в любом случае будет полностью верен тебе. Это верно, любой, кого бы я ни покусал, будет полностью подконтролен мне. Даже те, кого укусила и еще укусит Маки, подчиняются и будут подчиняться не ей, а непосредственно мне. Только у меня есть ДНК графа Дракулы, которая позволяет мне брать под контроль других. Так что, даже если леди Меченая обратит в вампиров всех членов руки, те будут воспринимать в качестве своего господина меня, а не ее. Разумеется, это было бы нетрудным делом. Превратить весь клан в вампиров, не боящихся солнца. Но зачем мне создавать себе геморрой? Это же породит за собой настоящий, неконтролируемый хаос. Да и потом, обращать кого-то в вампира я намерен лишь в исключительных случаях, ведь тот, кого покусаю лично я, станет куда сильнее рядового вампира. Наделять кого попало подобной силой, пусть даже если он впоследствии будет находиться под моим контролем, я не хочу. К тому же кусать мужиков у меня желания нет. Если уж говорить совсем откровенно, я больше склонен обращать в порождение ночи женщин, уж извините. Конечно, обращение в вампира – это сильный навык, но он мне не нравится. Не люблю лишать кого бы то ни было, даже своего врага, свободы воли. С леди Меченой мы предварительно обо всем договорились касательно будущего руки. Единственное, что меня тревожило, это немалая вероятность того, что в будущем она может меня предать, потому я и превратил ее в вампира. Однако я не взял ее под полный контроль, оставил ее сознание неизменным. Можно сказать, она помогает мне абсолютно добровольно. Единственное, что изменилось, Маки больше не думает о том, чтобы предать меня. С другими злодеями провернуть такое бы не вышло. Конечно, я мог бы превратить Кингпина в вампира, но тогда мне пришлось бы полностью взять его самосознание под контроль, потому что по-другому он бы меня не слушал. Но в таком случае он превратился бы в тупую марионетку, безвольно исполняющую мои приказы. Его личность исчезла бы, и остался бы только вампир. В общем, способность интересная, но со множеством недостатков. Не стоит забывать, что вампиры – это кровососы, которых постоянно мучает жажда крови. И чем меньше вампиров будет в клане, тем меньше придется добывать кровушки. Если пустить дело на самотек, то обращенные мною вампиры просто захватят весь мир, выпивая кровь у каждого встречного человека. Не хотелось бы стать причиной апокалипсиса. Я постарался объяснить свою позицию Мацумата, и она была в принципе согласна с моими рассуждениями. Хорошо, я прослежу, чтобы все не вышло из-под контроля. Если кто-нибудь из обращенных мною вампиров ослушается приказа и обратит кого-нибудь в себе подобного, его будет ждать наказание страшнее смерти. Я одобрительно кивнул и перешел к другой теме. Глава 300. Хиллбрайт, основательно поработай над каждой ступенью иерархии в организации, донеси до всех новые принципы. Теперь вам разрешается браться за работу, только если цель – преступник или нехороший человек. Прежде чем действовать, обязательно строго проверяйте всю информацию на интересующий объект. Рука – это клан наемных убийц, и основная их работа – заказные убийства. Я не могу изменить вид их деятельности, могу лишь скорректировать и сделать так, чтобы тень слыла организацией с жесткими принципами. Это несложно, но я не знаю, какая должна быть причина для таких перемен. Многие могут задаться вопросом, зачем такие ограничения, заметила Мацумата, беря в расчет реакцию членов клана на такие новшества. Придумать причину легко. Скажем, что у злодеев больше всего отрицательной энергии, а Джек Истини как раз любит получать именно такую. Пусть все думают, что каждое убийство полезно для Джека, но только если убитый был злодеем. И чем больше преступлений и злодеяний тот совершил, тем больше энергии воин сможет преподнести Джеку. Если же кто-нибудь убьет невиновного, то это, напротив, отрицательно скажется на их темном хранителе, что повлечет за собой должное наказание. «Что ж, это можно обыграть», – задумчиво проговорила девушка и бросила на меня серьезный взгляд. «А что ты намерен делать со зверем? Думаешь, он оставит без ответа твое вмешательство? Если у него будут претензии, пусть выскажет это лично Джеку», – усмехнулся я в ответ, нисколько не переживая по поводу данного персонажа. Демон-зверь – это не какой-то там высокопоставленный черт, а скорее, один из тех немногих влиятельных демонических созданий, обитающих в аду. Да, он силен, но не настолько, чтобы угрожать мне. Столкнуться с ним в лоб я бы все-таки не хотел, но если бы пришлось, то не испугался бы, в отличие от других высших демонов, как, например, Тригон или Дармамму, он просто мелкая сошка, хоть и строит из себя невесть что. Поэтому я и осмелился сместить его с трона. К тому же он не особо любит покидать ад, а потому мало что может мне сделать. В общем, он опасен, но и я уже не тот простак, каким был когда-то. Если зверь осмелится выступить против меня, я его толстую мерзкую рожу и в преисподней достану. Ладно, давай в последний раз пробежимся по сценарию. Ты уже выучила речь? Нет, ответила меченая, с любопытством разглядывая полученные зеленые склянки. У меня не было времени для этой ерунды. Симпровизирую. Эх, как тяжело быть режиссером спектакля, тяжко вздохнул я, бросив на Маки недовольный взгляд. Ладно, это будет мне уроком. Работа актера не каждому по плечу. Да и прежде чем утверждать кого-то на главную роль, необходимо выяснить, а подходит ли ему вообще данная профессия. К счастью, от Мацумата не требуется превосходная актерская игра, она может оставаться собой, главное, чтобы держала в голове, что теперь она темная жрица и поклоняется Джеку Истине. Необходимо всего-то поддерживать подобный имидж, большего я не требую. Закончив с приготовлениями, леди Меченая надела броню из виброниума и вышла в подземный тронный зал, где ее уже ждали прибывшие члены клана. Это огромное, просторное помещение больше напоминало собой пещеру, и можно сказать, что таковым и являлось. Оно находилось глубоко под землей, и по одному только взгляду на усеянный мелкими острыми сталактитами свод можно было понять, что место это не рукотворное, а вытесанное самой природой. Об этом помещении знали почти все члены клана. Каждый был здесь хотя бы раз для того, чтобы выразить свое почтение великому хранителю и покровителю руки, зверю. Именно здесь располагалась величественная статуя демона, при виде которого у всех в сердце невольно зарождался трепет и благоговейный страх. Скульптура, высеченная из черного мрамора, была огромной, в 3 человеческих роста, не ниже, и походила на очень толстое мерзкое существо с лицом, похожим на обезьяну. Голову демона прикрывал капюшон, в то время как тело было абсолютно голым, и все могли видеть уродливые жировые складки на дряблом брюхе. Ноги его были непропорционально короткими и тощими по сравнению с тучным телом, а руки, напротив, довольно большими, с длинными пальцами и острыми когтями. Сидел зверь на каменном троне, что стоял на возвышении, и смотрел на всех скаля зубы и сверкая маленькими красными глазками. Фигура демона была воспроизведена мастерами довольно точно и, как подобает зловещей сущности, вселяла ужас не хуже демонов настоящих. Даже простого нахождения со статуей в одном помещении было достаточно для того, чтобы трепетать от страха в невольном ожидании праведного гнева мрачного покровителя. Мало кто решался, оказавшись перед зверем, уйти не опустившись на колени в знак почтения и раболепства. Старшие члены клана говорили, что много веков тому назад сам зверь, поднявшись из глубин ада, коснулся этой статуи и наложил на нее некое проклятие. Многие полагали, что проклятие это позволяло демону следить за всеми и знать все, что происходит в руке, потому каждый член клана должен был хоть раз появиться в тронном зале подземелья и отдать почтение властелину, чтобы тот признал представшего перед ним своим последователем. Бояться и почитать зверя было неотъемлемой частью жизни руки. Но, помимо почитания и боязни, было еще кое-что, что после обязательного коленопреклонения перед статуей цеплялось в душу и разум и оставалось с человеком на протяжении жизни. То было отвращение, брезгливое отвращение, заставляющее отводить от демона глаза не хуже, чем ужас перед ним. Зверь был уродлив до безобразия, все это молча признавали, но боялись об этом даже заикнуться. В подземелье, столпившись перед скульптурой демона, леди Меченую ждали более 500 воинов-ниндзя. Лица воинов в черном обмундировании были скрыты за масками. За спиной каждого висели вложенные в ножны мечи. Впервые за множество веков никто не склонил перед зверем голову, никто не встал пред ним на колени и не выказал должного почтения. Все стояли, невзирая на подавляющую демоническую ауру, и, приковав взгляды к массивной двустворчатой двери, ведущей в кабинет главы клана, терпеливо ждали появления темной жрицы. Никто из них не мог допустить, чтобы колени хоть ненамного подогнулись, ведь это можно было бы расценить как поклонение зверю, поэтому стояли вытянувшись струной, ровно, неподвижно. Казалось, что проявление уважения бывшему идолу клана отныне карается смертью. Ровно в полночь дверь наконец распахнулась и в проеме показалась девушка, которую все признали как нового лидера клана, великую темную жрицу тени, леди Меченую. От взора собравшихся не ускользнуло то, что в эту ночь воительница появилась в новом образе. На глаза ее была натянута не черная, а красная маска. Знак мишени, отличавший ее лоб, теперь отсутствовал. Дизайн униформы остался почти неизменным. Тот же облегающий фигуру наряд, только не черно-белого цвета, а багрово-черного. На голову был накинул красный капюшон, похожий на ту, что носит Джек Истини. Девушка окинула кроваво-красным взглядом собравшихся и, гордо вскинув голову, молча направилась к зверю. Ее глаза, величественная стать, уверенные, грациозные движения пробудили у убийц руки чувства уважения и страха. Ровно такие же эмоции они испытывали к предыдущим лидерам организации, пяти пальцем руки. Они испытывали перед ними как страх, так и уважение, чего никак не могли добиться лорды, а потому и не претендовали на должность нового главы. Мацумата подошла к статуе зверя, повернулась к ней спиной и обратилась к своим подчиненным. «Отныне руки больше нет», — заявила она властным тоном. «Мы все будем подчиняться новому властителю, Джеку Истине, а имя наше будет Тень». Долгое время зверь был бесполезным идолом, который не сделал ничего, когда его помощь требовалась как никогда. Ему поклонялись бывшие лидеры, приносили ему жертвы, возвышали его величие, но как он отплатил? Никак. Пять пальцев были убиты, и даже такую серьезную трагедию зверь проигнорировал. Нужен ли нам подобный хранитель? Нет, не нужен. Сегодня, как темная жрица тени, я уничтожу старые отголоски никчемного демона и возвеличу истинно достойного властелина, Джека Истине. Никто ничего не сказал, в этом не было необходимости. Все уже смирились с тем, что демона зверя больше не будет, и единственное, что они могли сделать, это согласиться с темной жрицей, проявив гробовое молчание. Леди Меченая повернулась к статуе, обнажила свои когти и криво усмехнулась. Она не просто хотела раз и навсегда покончить с толстым демоном, но и желала проверить, насколько сильнее стала, после того как выпила сок сердцевидной травы. Став вампиром, она обрела силу, о которой даже мечтать не смела, и полагала, что сильнее уже и не станет никогда. Девушка всегда считала, что никто ничего не дает просто так. Алекс дал ей силу даже большую, чем она могла рассчитывать, и Маки знала, чем ему за это обязана. Но как бы то ни было, демон-зверь ни разу ей ничего не дал, хотя ей постоянно вливали в уши, что если заслужить доверие клана, хранитель обязательно вознаградит силой. Поэтому, когда Алекс сказал, что сделает ее еще сильнее и обеспечит всеми необходимыми для самостоятельного правления ресурсами, она решила, что рассчитывать на подобное особо не стоит. Он уже обратил ее в совершенное порождение ночи, которая не боялась солнечного света, так чего же она еще могла желать. Однако сегодня он не только дал ей 100 склянок драгоценного эликсира, но и снабдил защитной броней, еще и таинственное растение, повышающее силу, подарил. Еще пару дней назад Маки полагала, что Алекс решил сделать ее главой клана только потому, что она ему удачно подвернулась, и, если с ней что-то случится, он немедленно сделает лидером другого человека и не заметит потери. Однако, когда Алекс стал проявлять признаки беспокойства о ее безопасности и даже стремился сделать ее сильнее, чем она ей сейчас, хотя для этого не было особых причин, Мацумото поняла, что была неправа. Алекс хотел видеть главой клана Тень именно ее и не позволил бы кому бы то ни было оспорить ее право на место темной жрицы и занять ее пост. Сейчас, уничтожив статую зверя, она в очередной раз продемонстрирует элитным воинам клана свою силу. Приблизившись к демону, который был раза в три больше ее самой, девушка обнажила два острых клыка, точно хотела загрызть ими эту каменную статую, замахнулась ладонью и, не жалея ни каплю силы, ударила по толстому брюху демона. Секунду-другую статуя продолжала стоять неподвижно, затем образовалась первая трещина, затем вторая, третья, и вот уже подобно паутине трещины оплели всю скульптуру и трон, на котором Том сидел. Тем не менее зверь отчаянно держался, отказываясь падать. Все понимали, что достаточно просто дунуть на державшуюся из последних сил статую, чтобы та немедленно развалилась. Темная жрица приложила ладонь к камню и выпустила кинетический заряд, скопленный в ее защитном костюме из виброниума. Ударная волна черного цвета вырвалась из ее ладони и ударила демона с такой силой, что он не просто развалился, а превратился в горстку мелкого щебня. Поднялась пыль, со статуей было покончено. Все ждали, когда леди Меченая обернется к собравшимся и произнесет свою заключительную речь, но все пошло совсем не так, как ожидалось. Щебень под ногами темной жрицы вдруг будто бы ожил и начал вновь собираться в статую. Кусочек за кусочком воздвигалась новая фигура. Новое изваяние сильно отличалось от демона-зверя, и в первую очередь тем, что было значительно ниже и стройнее. Когда последний каменный кусок соединился в новом образе, статуя, словно бы ожив, открыла каменные глаза. Перед собравшимися предстала девушка в черном одеянии ниндзя. Лицо ее ниже глаз было закрыто вуалью. Несмотря на то, что девушка была собрана из обломков камня, выглядела совсем как живая, и даже вуаль на ее лице колыхалась, точно соткана из пряжи. Ее каменные зрачки прошлись по всем присутствующим и остановились на ближайшем к ней человеке, леди Меченой. «Как посмели вы, ничтожные люди, уничтожить великий алтарь моего отца?» — разъяренным голосом прокричала демонесса. «Вы забыли свое место, вам дорого обойдется ваше неуважение. Не болтай попусту, Хиллбрайт», — нисколько не испугавшись визита непрошенной гости, проговорила Мацумото. «Отныне тебе здесь не рады». Будучи одной из сильнейших убийц клана и подчиненной лорда Хироши, у Маки был доступ к тайной библиотеке организации. Там она вычитала много полезной информации, в том числе и о девушке, говорящей с ней через каменную статую. Это была Хиллбрайт, демоническая дочь зверя, проживающая, как и ее отец, в глубинах ада. Маки и подумать не могла, что в самый последний миг, когда она наконец избавилась от проклятого идола, с ней заговорит его дочь. «Кто ты такая и как ты смеешь так со мной разговаривать?» — зло воскликнула Хиллбрайт. «Я темная жрица тени», — спокойно ответила Маки. «Клан больше не приветствует зверя. У нас теперь новый властитель, которому мы поклялись в верности. Ха-ха-ха, неужели вы думаете, что это вы решаете, кому вам поклоняться? Вы все принадлежите зверю, и за своеволие понесете заслуженное наказание. Мы просто выбрали более могущественного покровителя», — усмехнулась Мацумото, не уступая своей оппонентке. «Твой отец просто стал ненужным». «Нет, не так, он потерял свое место из-за своей никчемности. Закрой свой грязный рот, поганая смертная». Ожившая статуя выплеснула сильную демоническую энергию, и пещера наполнилась угнетающей тяжестью. Многим стало трудно дышать. Однако та, которая находилась к Хиллбрайт ближе всех, не выказала никакого дискомфорта, словно на нее подул лишь легкий ветерок, а не обрушилась ужасающая аура создания ада. «Слушайте мой приказ», — воскликнула Хиллбрайт. «Вы должны немедленно принести эту изменщицу в жертву демону-зверю. Только если покажете мне свою лояльность, сможете остаться в живых». Глава 301. Демон Джек. Демонесса хотела убить Маки чужими руками, но никто из присутствующих не откликнулся на ее зов. Имя ее отца больше не вызывало должного трепета. Члены клана были не намерены исполнять ее приказ. Хиллбрайт рассвирепела бы проявлению такой наглости, если бы не была столь удивлена. Она никак не могла понять, почему эти жалкие смертные осмелились восстать против могущественного покровителя. Им же должно было быть известно, что без поддержки зверя они не смогут продолжить свое существование. У Руки было много врагов, которых сдерживал от уничтожения лишь закулисный владелец клана, против которого мало кто осмеливался выступить открыто. Но теперь эти жалкие смертные не только не нуждались в великом демоне, но и гнева его не боялись, и, кажется, даже презирали. Демонесса уловила в глазах нескольких людей следы неприкрытого злорадства. Мацумата довольно оскалила клыки. «Не утруждая себя напрасными речами», — фыркнула она, и глаза ее вновь вспыхнули красным. «Руки, которая когда-то поклонялась твоему отцу, больше нет. Теперь мы тени подчиняемся только Джеку Истине. Кто это?» — с яростью спросила демонесса. «И как он посмел взять себе то, что принадлежит моему отцу?» Гнев ожившей статуи нарастал, но она не спешила нападать, и многие предположили, что, скорее всего, Хиллбрайт просто не может этого сделать. Он вампир, острый глаз демонессы подметил на лице меченые отличительные черты порождения ночи. Жалкий кровосос решил протянуть свои клыки на властителя ада. Последние слова демонессы были явным преувеличением, но она и не думала себя поправлять. Дочь зверя снова оглядела пещеру и поймала взглядом еще четверых вурдалаков. Она почувствовала, что от всех этих вампиров исходит хоть и вампирская, но все же несколько иная, отличительная аура. Однако заострять на этом внимание не стало. Для нее вампиры были низшей кастой, потому она не воспринимала их всерьез и искренне не могла понять, как обычный предводитель ночных кровопийц осмелился объявить войну высшему демону ада. Леди Меченая не спешила отвечать на вопросы Хиллбрайт, и не потому, что не хотела, а потому, что просто не знала, как именно следует отвечать. Маки, несмотря на то, что упорно отмахивалась от написанного Алексом для сегодняшнего мероприятия сценария, все-таки прочитала его. Просто не призналась в этом Риту, объясняя это себе тем, что следовать какому-то сценарию несерьезно. Однако ответственность взяла вверх, и девушка ознакомилась с содержимым, чтобы знать, чего именно от нее ждет Алекс. И до разрушения скульптуры зверя все шло как по сценарию. Появление Хиллбрайт заявлено, разумеется, не было. Поэтому Мацумате ничего не оставалось, кроме как на самом деле импровизировать. Она не боялась демонессу. Заявись сюда сам зверь, и то бы бровью не повела. Просто Маки очень не хотелось напортачить, сказав что-то, что Рид бы не одобрил и что не соответствовало бы общему замыслу. Не выйти за рамки обыгрываемой роли было для Маки тяжким испытанием, хоть она и была готова справиться с этим. И когда Мацумата наконец решилась дать демонессе исчерпывающий ответ, створки двери, откуда несколько минут назад Маки сама вошла в тронный зал, резко распахнулись, и в подземелье, клубясь и извиваясь, ворвалась зыбкая мгла. В открывшемся проеме, в дымке серого тумана, стояло существо в красном бурнусе. Он накинул взором кроваво-красных глаз толпу перед собой и переступил порог. Шаг его был тяжелый, а вид – грозный. И смотрел он так, словно готов был одним только взглядом испепелить посмевшего его так не кстати разозлить. Повинную в своем гневе он определил сразу и смерил Хиллбрайт пронзительным, яростным взглядом. Толпа оцепенела. Доселе невиданное охватило сердца воинов. То был страх, но страх, порожденный благоговением, каким-то истинно священным трепетом. Для людей, привыкших испытывать перед зверем ужас только вкупе с невольным отвращением, это новое, незнакомое чувство было равносильно мистическому откровению. Демон в красном еще ничего не сказал и ровным счетом ничего не сделал, но воины по его идеальной выправке и по выверенным движениям сразу определили, что перед ними существо, знающее толк в сражениях, что это не демон, набивающий свое прожорливое чрево и вяло восседающий на троне. Это существо, закаленное долгими странствиями, умело владеющее как собой, так и всем вокруг. Могущественный, высокородный демон, в немилость которого страшно впасть, но которому невольно хочется уподобиться. Ходили слухи, что Джек Истине ходит с посохом, что стук трости приходит раньше его самого, предвещая приближение беспощадной кары. Однако сегодня демон явился безмерный, наводящий ужас дроби ударов, и посоха в его руках не было. Это значило, что пришел он к своим верным последователям, пришел к ним, как бы странно это ни звучало, с миром. Но дочь зверя испортила благие намерения. Хиллбрайт почувствовала чистую отрицательную энергию, исходящую от существа в красной мантии. Эта энергия отличалась от демонической и представляла собой проявление всех внутренних пороков, низменных желаний и накопленной злобы. Даже демоны не могли так ловко контролировать и высвобождать отрицательную энергию, как этот неизвестный, потому Хиллбрайт не спешила недооценивать противника. Я стоял, вперев недовольный взгляд на ожившую статую. Кто же знал, что разрушение скульптуры зверя приведет сюда демоническую дочь? Весь мой труд, мой сценарий пошел коту под хвост. Теперь придется действовать по ситуации, а сценарий – в урну. Хорошо, что хоть Маки не растерялась от неожиданного появления демонессы и отлично справилась со своей задачей. Ничего лишнего не сказала, вела себя решительно и уверенно, под стать темной жрице. Как только я появился, Мацумата еле заметно выдохнула. Теперь ответственность за решение проблемы в виде статуи лежала не на ней, а на мне. Ты тот, кого эти смертные выбрали своим новым покровителем. Задала вопрос демонесса холодным тоном, но прежнее высокомерие в ее голосе не звучало. Кажется, она присматривалась, пытаясь понять, что я за фрукт. Хиллбрайт, дочь Краллока, назвал я зверя по его демоническому имени, дабы показать свою осведомленность. Я закрою глаза на твое вторжение в мою обитель, но это будет в первый и последний раз. Какое ты имеешь право указывать мне? Рука и все, что у нее есть, принадлежит зверю. Ты юна и невежественна, впрочем, как и твой отец. Когда он был маленьким демоненком, ему очень нравилось тянуть лапы к тому, чего трогать не следует. Вижу, ничего с тех пор не изменилось. Однажды жадность погубит этого несносного мальчишку, говорил я поучительным тоном. Словно зверь в моих глазах лишь глупый юнец. Уходи, у меня нет желания долго говорить с посыльным. Если Краллак недоволен тем, что его сместили, пусть покинет, а ты лично явится ко мне. Ты недостоин этого, сквозь зубы зло процедила Хиллбрайт. Ты всего лишь жалкая нежить, сосущая кровь. Интересное представление обо мне, отозвался я и вытянул прямо из воздуха внушительных размеров средневековый меч из темной стали, но неверное. В два шага я сократил расстояние между нами и, подобравшись к демонессе настолько близко, чтобы не испортить ей восприятие, поднял клинок. Я делал это медленно, чтобы она хорошенько смогла рассмотреть и оружие, и исходящую от него ауру, затем одним быстрым движением вонзил острие меча в каменную грудь. Из оружия немедленно хлынула волна черной магии, и Хиллбрайт начала кусочек за кусочком отмирать. Демонесса не отрывала от меча изучающий взгляд. Точно хотела отпечатать в памяти его магическую энергию. И вот когда обломки камней один за другим посыпались на пол, она подняла на меня свой взгляд. «Жди возмездия зверя, оно непременно явится к тебе. Я выберусь из ада и лично этим же мечом убью тебя», сказала она и окончательно рассыпалась на полу грудой щебня. «У меня ведь получилось, похоже, что да, да, ха-ха, я только что пустил ее по ложному следу. Когда я понял, что Хиллбрайт решила», глядя на демонстрирующую острые клыки леди Меченую, что я какой-то там вампир, в моей голове родилась гениальная идея. Хоть я и не боюсь зверя, встречаться с ним и выяснять, кто сильнее, желанием не горю. И без демона из ада в моей жизни хватает проблем. И чтобы зверь не нашел меня, по крайней мере, чтобы быстро не нашел, я решил пустить его по ложному следу, намеренно введя его дочь в заблуждение. Для этого я воспользовался мечом главного земного вампира, мечом графа Дракулы, доставшимся мне в качестве трофея после нашей с ним битвы.